Глава 30-е годы. Первая. Смена курса. Первым шагом к грядущей смене курса стала повесть «Возвращенная молодость». Тот первый шаг был пока что продолжением в творчестве тех личных проблем, которые тогда особенно его заботили. Мучительные приступы болезни и стремление во что бы то ни стало избавиться от нее. Он и раньше усердно читал специальную литературу, проштудировал, как известно, с карандашом в руке книгу Марциновского «Борьба за здоровые нервы» из дореволюционной серии «Психотерапевтическая библиотека». Теперь же, чтобы помочь себе, он принялся читать подряд биографии знаменитых писателей. В большом письме Горькому в Соренто в сентябре 1930 года Зощенко сообщил ему и об этом своем занятии в связи с болезнью. Цитата. «Я, конечно, не хочу равняться ни с кем, но вот ихняя жизнь на меня очень успокоительно подействовала и привела в порядок. В сущности говоря, страшно плохо все жили. И тем не менее они писали замечательные и даже удивительные вещи и не слишком жаловались на свою судьбу. Так что если бы писатели дожидались золотого века, то, пожалуй, от всей литературы ничего бы и не осталось. Все это привело меня в порядок, и я понял, что надо работать при всех обстоятельствах и вопреки всему». Конец цитаты. Отметим, не пытаясь даже как-то объяснить эту особенность душевной организации Зощенко, некоторую взаимосвязь между его интуицией и хандрой. Вот в данном случае интуиция, а следом по ее наведению – и аналитический аппарат ума, здравомыслие побуждали его самосохранительно менять курс литературного корабля, а хандра, тут как тут, вызывала его делать ставку на нормального человека и тем подсказывала, предлагала направление для реализации нового курса в творчестве. Так это или нет, но его собственное стремление переделать себя, стать совершенно здоровым, отразилось в тематике и построении «Возвращенной молодости», которая оказалась таким образом самым личным, почти интимным из написанных им дотоле художественных произведений. В конце повести, в последнем из серии специальных научно-популярных комментариев, составивших самостоятельную часть книги, а по объему половину ее, Зощенко дал даже одну из самых полных автобиографий. И там были такие проникновенные строки. «Эта книга для ее достоверности и для поднятия авторитета автора все же обязывает меня жить по крайней мере 70 лет. Я боюсь, что этого не случится. У меня порок сердца, плохие нервы и несколько неправильная работа психики. В течение многих лет меня стреляли из ружей, пулеметов и пушек. Меня травили газами, кормили овсом. И я позабыл то время, когда я лежал на траве, беспечно наблюдая за полетом птичек». В этом же комментарии Зощенко сообщил, что писал «Возвращенную молодость» 3 месяца, а думал о ней 4 года, и подытожил цель своего сочинения. «Эту книгу я написал в назидание себе и людям. Мне попросту хотелось быть в этом смысле полезным в той борьбе, какую ведет наша страна за социализм. Я всегда удивлялся крайнему непониманию людей и крайнему незнанию самых элементарных правил руководства своим телом. Мне казалось, что знание всего этого необходимо людям, которые много работают. Эти мои медицинские рассуждения не списаны с книг. Я был той собакой, над которой произвел все опыты». Конец цитаты. А в начале книги, в одной из главок, образовавших первый блок авторских размышлений, он назвал свою повесть «культурфильмом». Кавычки открываются. Ну, если это и не научный труд, если, скажем, Академия наук или там, скажем, секция научных работников, согласовавшись с Горкомом и Союзом писателей, не найдет здесь признаков научного сочинения, или найдет эти признаки, но не сосчитает автора в достаточной степени овладевшим марксистско-ленинским мировоззрением, то в таком случае эту книгу можно будет обозначить более средним, более, так сказать, безобидным названием нераздражающим зрение и слух отдельных граждан и организаций. Пусть эта книга называется, ну скажем, «Культурфильм». Пусть это будет такой, что ли, культурфильм, вроде как у нас бывали на экране «Аборт» или там «Отчего идет дождь». Вот между этими двумя научно-популярными блоками и была зажата беллетристическая часть, повесть о том, как один советский человек, обремененный годами, болезнями и меланхолией, захотел вернуть свою утраченную молодость. Эту художественную часть Зощенко определил так же, как порцию занимательного чтения, которая явится как бы наглядной иллюстрацией к вышеизложенным мыслям и рассуждениям. Героем этой части, которая, собственно, и являлась повестью, стал 53-летний профессор-астроном Волосатов. «Возвращенная молодость» была опубликована журналом «Звезда» в трехлетних номерах 1933 года. Когда вышла июньская книжка журнала, открывшая публикацию, газета «Литературный Ленинград» написала, что эта повесть – гвоздь номера. В том же году она успела выйти отдельным изданием в «Советском писателе», чему решительно помог Горький, вступившийся за рукопись. Он послал в главлит, цензурную управу, ругательное, по словам Зощенко, письмо, и чиновники восстановили в повести даже те изъятия, на которые согласился вынужденный автор. А затем она переиздавалась в «Советском писателе» еще 2 года подряд. И все эти 2 года шло горячее обсуждение повести. Как и предвидел Зощенко, в дискуссию включились биологи, физиологи, медики. Одной из самых оживленных была совместная дискуссия писателей и ученых. «Литературный Ленинград» сообщил о положительной оценке книги. Выступил в печати и первый советский нарком здравоохранения и член президиума ВЦИК Н.А. Семашко. Цитата. «Самая главная заслуга книги товарища Зощенко, целиком оправдывающая появление ее в свет, это призыв к организации жизни, к сохранению и укреплению умственной, да и физической энергии. Хвала товарищу Зощенко за это». Конец цитаты. И академик Иван Петрович Павлов стал присылать ему приглашение на свои знаменитые среды, где собирался цвет отечественной науки в области физиологии и высшей нервной деятельности. Не обошлось, конечно, и без резких публикаций, повторявших оголтелые нападки на него. Однако на сей раз это были единичные выступления, которые веско оспаривались другими критиками. Так что общий тон высказываний, при всей разноречивости в оценках жанра, построения, содержания «Возвращенной молодости» и позиции ее автора, оставался в умеренном диапазоне, был достаточно приемлемый. Наиболее потерпевшим от подобного изменения почерка Зощенко оказался тот дикий, по его выражению, читатель, у которого он пользовался столь широким и стойким успехом. И Зощенко, предугадывая возможную реакцию, пообещал на последних страницах повести: «Читатель, который огорчится переменой моего творчества, может быть спокоен. Выпустив эту книгу, я снова буду продолжать то, что начал. Эта книга просто временная передышка». Конец цитаты. Очевидно, он в тот момент еще думал так. Следует, однако, отметить, что и в «Возвращенной молодости» Зощенко остался верен себе в самой подаче материала. Используя его же высказывание о своей работе, можно, наверное, сказать, что и в данном случае он пародирует того научно-популярного писателя, который взялся бы за столь многосложную и научную тему. Но здесь эта ирония не осмеивает, не разоблачает автора-повествователя, как было с прежними рассказчиками, а прикрывает, защищает легкой усмешкой и все сочинение, и его самого, который, работая в своем деле мимоходом и, так сказать, как свинья, забрел в чужой огород, наследил, быть может, натоптал и, чего доброго, сожрал чужую брюкву. Смена курса литературного корабля неизбежно должна была происходить вместе с изменениями и общественного поведения Зощенко. Еще в самом начале 30-х годов он был избран в ленинградском отделении Всероскомдрама, комитет драматургов, председателем секции малых форм. Затем участвовал в работе бригады сатириков вместе с Демьяном Бедным, Кольцовым, Ильфом и Петровым, Рыклиным и другими, о чем сообщала литературная газета. Одной из главных тем теоретических докладов, с которыми должны были выступать мэтры перед молодыми собратьями, была, конечно, специфика советской сатиры. Разумеется, утверждающая, оптимистическая. Вскоре в той же ЛГ в серии интервью с ленинградскими писателями под рубрикой «Писатель» за рукописью он рассказывает почтительному журналисту о своей работе над «Возвращенной молодостью», вспоминает Маяковского. А 18 августа 1933 года, только-только успев окончить повесть, он отправляется с большой группой писателей на строительство Беломорско-Балтийского канала, производившееся заключенными. Газета «Литературный Ленинград» сообщала, что 4 железнодорожных вагона были переполнены писателями Москвы, Ленинграда, Украины, Белоруссии, Средней Азии, которые, доехав до станции Медвежья гора, совершили затем 4-дневный осмотр канала. Все писатели восторженно отзываются о грандиозной работе, проделанной на Беломорско-Балтийском канале, о его строителях, большевиках, чекистах, говорилось в газете. И там же через несколько дней Михаил Зощенко писал в своей заметке «Возвращенная молодость». Общее впечатление от Беломорского канала необычайное. Прежде всего, это очень красиво и грандиозно. Канал чрезвычайно декоративен. Я на самом деле увидел подлинную перестройку, подлинную гордость строителей и подлинное изменение психики у многих, сейчас можно назвать так, товарищей. Конец цитаты. Из этой поездки Зощенко привез новую повесть «История одной перековки». Возникла она из уже написанной одним заключенным своей собственной биографии, которую ему и вручили для литературной обработки. Зощенко обратил на него внимание на слете ударников строительства, устроенном во время пребывания писателей в одном из тамошних лагерей. Судя по деталям, которые Зощенко добросовестно описывает в начальных главках повести, слет этот был подготовлен опытным лагерным начальством специально для писателей, как образцовая потемкинская деревня, что подтверждалось впоследствии в некоторых воспоминаниях присутствовавших. Но Зощенко доверчиво писал: «Это был самый удивительный митинг из всех, которые я когда-либо видел. На эстраду выходили бывшие бандиты, воры, формазоны и авантюристы и докладывали собранию о произведенных ими работах. Эти речи, при всей своей частью неграмотности и наивности, звучали как торжественные поэтические произведения. В них не было ни капли фальши или выдумки, или желания ослепить начальство силой и решительностью своей перестройки». Конец цитаты. «Попробуй сфальшивь, если не хочешь заработать добавку к сроку». А наивными были не столько речи ударников, сколько сами писатели, не подозревавшие об исключительных способностях профессионалов ГПУ ослеплять и не таких простаков. Не случайно, надо быть, состоялось и знакомство Зощенко с тем необычайно мужественным и энергичным заключенным, у которого и автобиографическая рукопись была уже составлена за несколько дней до своего выхода на волю, как раз к слету. Цитата. Он произнес речь о своей прошлой жизни, о заграничных скитаниях, о тюрьмах, в которых он сидел, и о том, что он тут сделал, и что с ним тут сделали, и что он намерен делать в дальнейшем. Одна его фраза меня необычайно удивила. Он сказал: «Буржуазный профессор Ламброза говорит, что мы, преступники, уже рождены преступниками. Какая чушь! Разве могут рождаться преступники? Мой отец — честный труженик, до сих пор работает. Моя мать — честная работница. А то, что случилось со мной, я в этом раскаиваюсь и от этого окончательно ухожу». Конец цитаты. Этот человек был известный международный вор, фармазон и авантюрист, ныне получивший почетный значок за свою отличную и даже героическую работу на строительстве. И артист, добавим мы, сыгравший, наверное, многоцелевую роль, которая была нужна всем участникам этой умело поставленной сцены, в том числе и ему самому. Этого человека звали Абрам Исаакович Роттенберг, сообщает Зощенко, и заключает: «Я причесал эту рукопись, но я сделал это как будто рукой самого автора. Я сохранил его язык, его стиль, его незнание литературы и, собственно, его характер. Это была почти что ювелирная работа». Конец цитаты. Его ювелирная работа была опубликована в упоминавшемся уже фолианте «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина», который по предложению авторского коллектива посвящался 17-му съезду партии большевиков. Авторский коллектив составили 36 писателей во главе с Горьким. Среди них, кроме Зощенко, были Алексей Толстой, Бруно Ясинский, Лев Никулин, Катаев, Всеволод Иванов, Вера Инбер, Михаил Казаков, Виктор Шкловский. А в торжественном посвящении, открывшем книгу, говорилось: «Этой книгой Оргкомитет Союза советских писателей рапортует 17-му съезду партии о готовности советских писателей служить делу большевизма и бороться своими художественными произведениями за учение Ленина-Сталина, за создание бесклассового социалистического общества». Книга была издана в 1934 году. После поездки с Зощенко на Беломорканал приходится констатировать, что при всей известной его доверчивости, которая могла вызвать невольные заблуждения, к тому сроку в нем самом уже произошла вполне сознательная перековка. Откровенно сопротивлявшийся все 20-е годы идеологическому давлению, он прекращает теперь это сопротивление и принимает, как продолжение исповедуемых им великих идеалов, конкретные идеологические установки и практику большевиков. Правда, поначалу он делает это более тонко, нежели другие известные писатели, участвовавшие в создании книги «Канал имени Сталина». Так Зощенко не приложил руку ни к одной коллективно написанной главе книги, заняв в ней свою отдельную, личную, сугубо писательскую, а не публицистическую позицию. Приведем некоторые названия тех глав: «Страна и ее враги», «ГПУ», «Инженеры», «Проект», «Заключенные», «Чекисты», «Канала армейцы», «Добить классового врага». Фамилии авторов-писателей в этих главах часто переходят из одной в другую. Только два материала во всей объемной книге имеют своего единственного автора. Вступительная статья Горького «Правда социализма» и повесть Зощенко. Причем в повести «История одной перековки», в последующих книжных изданиях «История одной жизни» Зощенко сразу и четко обозначает рамки рассматриваемого человеческого пространства. Цитата: «Меня заинтересовали люди, которые глубоко втянулись в жизнь, построенную на праздности, воровстве, обмане, грабежах и убийствах». Конец цитаты. Он исключает из этого пространства даже случайных правонарушителей и подает свою задачу в таком контексте, что можно подумать, будто кроме уголовников на строительстве канала больше не было никаких других заключенных. Но если взять главу «Заключенные», написанную весьма ловко и дающую как бы невзначай, только в индивидуальном порядке, никак не обобщая представления о социальном составе зэков, то становится очевидным, что основная их часть была не уголовники, а кулаки, раскулаченные крестьяне, монахи, священнослужители, каэры, контрреволюционеры, то есть люди, высказывавшие свое несогласие с советской властью, вредители, в большинстве своем инженеры, на которых списывали все провалы индустриализации, и прочая классово-чуждая подрывная интеллигенция, от ученых до бухгалтеров. Но все эти люди, отправленные в ГУЛАГ для социалистического перевоспитания трудом, остались вне поля зрения Зощенко. Таков был его первый шаг на том предписываемом властью идеологическом пути, по которому он пошел в 30-е годы. Однако, словно компенсация для души, в том же 1934 году у Зощенко был издан однотомник «Избранного», в который вошло большинство его самых ударных рассказов 20-х годов, и «На живца», и «Жертва революции», и «Рабочий костюм», и «Нервные люди», и «Прискорбный случай», и «Прелести культуры», и «Мещане», и «Гости», и «Гримасы Непа», и «Пожар», и, конечно, «Аристократка с баней». Оказалось, что новые времена продолжали еще по-старому со смехом смотреть на эти рассказы. Срабатывала сила инерции. И тотально утвердившийся режим мог позволить себе этот смех. К тому же и автора, и его рассказы прикрывали теперь последующие книги «Письма к писателю», «Возвращенная молодость» и совсем свежая актуальная повесть о перековавшемся каналоармейце, как стали называть строителей Беломорканала. Таковы, очевидно, были внешние слагаемые образовавшегося феномена Зощенко. О других же слагаемых, о душевной доброте, о виртуозной подмене подлинного автора сказчиком, о его восхитительном юморе и демократизме сатиры уже в меру сил говорилось. Конечно, и в те годы Михаил Зощенко находил, пусть неафишируемые, понимание и признание своего истинного значения прежде всего у давних друзей-писателей. Так, несколько ранее, в феврале 1933 года, Константин Федин записывал о нем в своем дневнике. «Его стараются снизить, измельчить, печатают в юмористических журнальчиках, чтобы он, кой грех, не поднялся до высоты большой, общественно важной индивидуальности. А он, явление из ряда вон выходящее, очень значительное, не только не Лейкин, не Горбунов, не Аверченко, но нечто большее по масштабу, поднимающееся до Гоголя. Его стараются представить зубоскалом, и то, что он пишет, действительно неудержимо смешно, мещанским рупором, а он безжалостный сатирик и, может быть, единственный в наши дни писатель с гражданским мужеством и человеческим голосом, без фистулы подобострастия. Мне показалось, что он переживет всех нас, и, вероятно, я не ошибаюсь». Конец цитаты. Это писалось вскоре по завершении шеститомного издания Зощенко, а конкретным поводом записи был сбор серапионов, на котором они после полосы отдаления друг от друга достигли полной примиренности. Одним из двух пунктов ее основы явилось единогласное признание исключительного дарования Зощенки. Зощенко прочел на сборе несколько рассказов громадной, по оценке Федина, силы. Известно, однако, что исключительное дарование сплетено с исключительной проблемой, как им распорядиться. И тот праздник души, который должен был естественно возникнуть у Зощенко при выходе в свет «Избранного», проходил в преддверии его отступничества от самого себя и от своих собственных рассказов. Вероятно, это может быть воспринято как чересчур резкое суждение — отступничество от самого себя, от своих собственных рассказов. Но это лишь суждение, не суд, тем паче не осуждение. Когда читаешь какого-либо бравого критика Зощенко и других советских писателей, действительно талантливых писателей той сталинской эпохи, вдруг начинаешь отчетливо представлять себе, каким бы отменным следователем, прокурором, председателем трибунала был бы в те преснопамятные времена этот лихой критик, громящий под знаменем эстетического абсолюта из сегодняшней безопасности и свободы слова, то подпрессовая вчера своих предшественников. Однако к делу, на наш взгляд, полная смена курса литературного корабля была не только провозглашена, но и произведена Зощенко в «Голубой книге». И поскольку наше повествование направлено на психологическое рассмотрение жизненного и творческого пути Зощенко в заданных ему эпохой и условиях, попробуем с этой точки зрения разобраться в истории с «Голубой книгой». Сначала необходимая предыстория. В конце 30-го года Горький в письме Зощенко из Соренто, высоко оценив его юмор, настоятельно посоветовал ему двинуться в ином, нежели до сих пор направлении. Цитата. «И глубоко уверен, что, возрастая, все развиваясь, это качество вашего таланта даст вам силу создать какую-то весьма крупную и оригинальнейшую книгу. Я думаю, что для этого вам очень немного надобно только переменить тему. По-моему, вы уже и теперь могли бы пестрым бисером вашего лексикона изобразить, вышить что-то вроде юмористической истории культуры. Это я говорю совершенно убежденно и серьезно». Конец цитаты. Таким образом, восхищаясь рассказами Зощенко, четыре тома которых он получил в тот год и читал их по вечерам вслух своей семье и гостям, о чем он писал Зощенко в предыдущем письме, Горький все же увлекал, тянул его на весьма крупные вещи и на смену темы. Зощенко сперва совета не принял. Ему увиделось тут некоторое повторение таких юмористических книжек прошлого, как «Путешествие сатириконовцев по Европе». Но в ходе его собственных поисков смены курса, когда он затеял книгу рассказов, соединенных вместе при помощи истории, тема Горького неожиданно всплыла в его сознании. Возможно, она скрыто дожидалась там своего часа, а затем, выпустив «Возвращенную молодость» и побывав на Беломорканале, он энергично взялся за «Голубую книгу», о чем сообщал в письме В.Е. Ардову. «Много работаю, задумал одну удивительную книжку. Все, что раньше писал, оказались черновые наброски к этой книге. В общем, мир ахнет и удивится от моей новой фантазии». Конец цитаты. Запомним, что по этой фантазии все прежние сочинения представились ему черновыми набросками. И еще один снимок Зощенко из дневника Чуковского, сделанный в январе 1934 года. «Видел Зощенку. Лицо сумасшедшее, самовлюбленное, холеное. Ой, Корней Иванович, какую великолепную книгу пишу! Книга «Декамерон». О любви, о коварстве и еще о чем-то. Какие эпиграфы, какие цитаты!» Конечно, он верил в то, что его книга будет удивительной и великолепной. Художник верит в свое новое творение, даже если обманывается в нем. А в письме, посвящении Горькому, которое предварило уже новую книгу, Зощенко сказал: «Нет, у меня не хватило бы сил и умения взять вашу тему в полной своей мере. Я написал не историю культуры, а, может быть, всего лишь краткую историю человеческих отношений». Конец цитаты. Итак, книге была задана идея, причем идея общеисторическая. Цитата. «Нынче, когда открывается новая страница истории, той удивительной истории, которая будет происходить на новых основаниях, быть может, без бешеной погони за деньгами и без всяких злодеяний в этой области, нынче особенно любопытно и всем полезно посмотреть, как жили раньше. И в силу этого мы решили, прежде чем приступить к новеллам из нашей жизни, рассказать вам кое-что из прежнего». Конец цитаты. Воплощение идеи потребовало размысленного построения книги. Цитата. «Мы подметили, что особую роль в истории играли деньги, любовь, коварство, неудачи и кое-какие удивительные события. И вот в силу этого мы разбили нашу книгу на 5 соответствующих отделов. кавычки закрываются. А для раскрытия темы каждого отдела был взят единый метод, о котором также заранее объявлялось в предисловии. Кавычки открываются. Так, например, в отделе «Любовь» мы расскажем вам, что знаем и думаем об этом возвышенном чувстве, затем припомним самые удивительные, любопытные приключения из прежней истории, и уж затем, посмеявшись вместе с читателем над этими старыми, поблекшими приключениями, расскажем, что иной раз случается и бывает на этом фронте в наши переходные дни. И то же самое мы сделаем в каждом отделе. И тогда получится картина полная и достойная современного читателя, который перевалил через вершины прошлого и уже двумя ногами становится в новой жизни. Конец цитаты. А вот и перевал, переход, превращение заданной общей исторической идеи в злободневную идеологию. И в зачинном, открывающем саму книгу и наиболее связанном с этой идеологией отделе «Деньги», в первых же параграфах, на которые Зощенко разбивает свои теоретические разъяснения предмета и исторические примеры, читаем. Первое. Мы живем в удивительное время, когда к деньгам изменилось отношение. Мы живем в той стране, в которой прекратилось величественное шествие капитала. Мы живем в том государстве, где люди получают деньги за свой труд, а не за что-то другое. И потому деньги получили другой смысл и другое, более благородное назначение, на них уже не купишь честь и славу. Второе. Этот могущественный предмет до сей славной поры с легкостью покупал все, что вам было угодно. Он покупал сердечную дружбу и уважение, безумную страсть и нежную преданность, неслыханный почет, независимость и славу и все, что имелось наилучшего в этом мире». Но он не только покупал, он еще, так сказать, имел совершенно сказочные свойства превращений. И, например, обладательницы этого предмета, какая-нибудь там крикливая подслеповатая бабенка без трех передних зубов, превращалась в прелестную нимфу, и вокруг нее, как больные, находились лучшие мужчины, добиваясь ее тусклого взгляда и благосклонности. Кавычки закрываются. Идеология, как видим, потребовала от автора дидактики и по своим сказочным свойствам стала сразу превращать художественное произведение в учебник политграмоты с проверенно доходчивой и результативной для объяснения, поучения, проповеди, формой параграфов и с нравственно примитивным содержанием, в данном примере истолкованием денег с легкостью покупающих сердечную дружбу, уважение, нежную преданность и все наилучшее в этом мире. Конечно, используя свой привычный камуфляж, Зощенко и здесь попытался спрятаться за маской очередного сказчика, эткого советского лектора, которого явственно выставил в конце второго параграфа, где говорится о крикливой подслеповатой бабенке, которая почему-то при своем богатстве не вставляет себе передние зубы. Очевидно, для того как раз, чтобы сильнее продемонстрировать могущество денег, превращающих ее и без зубов в прелестную нимфу, окруженную лучшими мужчинами. Но ни письмо посвящения Горькому, ни рассуждения и признания, проходящие по всей книге, не оставляют сомнений, кто здесь действующий автор. А вот тень на искренность этих рассуждений и даже, скажем так, на его душевность накладывают. Искренность не совмещается с назидательностью, и эксплуатация литературного приема начинает дискредитировать и прием, и автора, поскольку идеология подчиняет, подменяет его сердце. Однако не станем недооценивать силу и убедительность социалистической идеологии, которой столь целенаправленно и успешно пользовались большевики, а также привлекательность общечеловеческих идеалов, взятых ею на вооружение, и потому широкую ее популярность вообще, а в России особенно. Не забудем и того, что большевистский переворот в России послужил великим уроком для стран Запада в сфере их социальной политики, весьма дотоле безжалостной. В очередной раз Россия, как и писал некогда Чаадаев, своей трагедией послужила уроком для других, не себе. Это о том, что касается теоретических рассуждений и построений Зощенко, что до его признаний, то тут нельзя не сказать о его открытом прощании с сатирой. В отделе коварства он с иронией говорил: «Первое. Но прежде чем приступить к делу, дозвольте поделиться с читателем гражданской скорбью. Второе. Своей профессии, уважаемый читатель, мы не особенно довольны. Профессия сатирика довольно в сущности грубая, крикливая и малосимпатичная. Постоянно приходится говорить окружающим какие-то колкости, какие-то грубые слова, дураки, шантропа, подхалимы, заелись и так далее. Действительно, подобная профессия в другой раз как-то даже озадачивает современников. Некоторые думают: «Да что это такое? Не может быть! Да нужно ли это, вообще-то говоря?» Третье. И верно, на первый поверхностный взгляд все другие профессии кажутся значительно милее и доступнее человеческой душе. Четвертое. И только, я говорю, мы сатирики, вроде как бы и не люди, а собаки. Нет, вообще-то говоря, если подумать глубже, профессия эта тоже нужная и полезная в общественном смысле. Она одергивает дураков и предостерегает умных от их глупых поступков. Она иллюстрирует всякого рода решения и постановления, а также приносит известную пользу в смысле перевоспитания людских кадров. Так что профессия, спору нет, в высшей степени не так уж очень особенно бесполезная. Единственное, я говорю, профессия тем не хороша, что она не дает много беспечной радости своему владельцу. Она предрасполагает к меланхолии и нарушает обмен веществ. Нервная экзема и сахарное изнурение также иной раз суть прямые следствия этой вредной профессии. Кроме того, она портит характер, ссорит с окружающими и нередко разводит с женами. Пятое. И в силу вышеизложенного, отличаясь оптимизмом и крайней любовью к жизни и к людям, решили мы больше не напирать на сатирическую сторону дела. И не отказываясь от сатиры, решили мы с этого момента слегка, что ли, переменить курс нашего литературного корабля. Кавычки закрываются. Это признание Зощенко на страницах книги заметно отличается от сделанного в личном письме критику Журбиной, где горько прозвучал данный им себе безоговорочный сигнал «стоп». Кавычки открываются. В общем, смешно думать о настоящей сатире. Недаром я, посмотрите, написал, что меняю курс литературного корабля. Это в коварстве. Конец цитаты. Признание было сделано в момент выхода в свет «Голубой книги». Но то было вынужденное отступление. Перемена в дальнейшей работе и старание писателя проявить себя в новых условиях. А вот что побудило его обтесывать, подгонять, укладывать, как в прокрустово ложе, в заранее намеренные отсеки «Голубой книги» свои прежние рассказы 20-х годов, где они, в свою очередь, после исторических новелл, должны были демонстрировать, что иной раз случается и бывает на этом фронте в наши переходные дни. Он менял привычные названия известных рассказов на явно нравоучительные, изменял концовки на прямо противоположные прежним, внося в них оптимизм, сочинял назидательные связки, делая эти рассказы частицами единого тематического потока, нивелировал, заглаживал свой знаменитый зощенковский язык. В этом заданном потоке рассказы переставали быть самостоятельными шедеврами, превращаясь в однобокие иллюстрации, заявленные автором темы. И, наконец, включенные в исторический поток, эти рассказы 20-х годов, появляясь вслед за примитивно и карикатурно подаваемыми эпизодами из давних времен, теряли свою собственную неповторимость и конкретность, переставали быть теми художественными документами своей эпохи, главная ценность которых была в ярком и праведческом запечатлении последствий большевистского переворота в России. Трагедия после октябрьской эпохи со всей ее исключительностью подверстывалась теперь к общей исторической человеческой комедии. Но, вероятно, наибольшие потери от такой операции со своими прежними рассказами должен был понести сам, позволивший себе это автор. Давно замечено, самая коварная измена — подмена. И то, что происходило с Зощенко-писателем, было неотрывно и от Зощенко-человека. По мнению Цезаря Вольпе, Зощенко не был до конца уверен в том, что ему следовало переписывать свои прежние рассказы. Однако он считал задуманную им «Голубую книгу» исключительно важной и нужной современному читателю. И дабы не откладывать завершение книги на несколько необходимых для написания лет, он все же решил переработать и вставить в нее эти старые рассказы. Кавычки открываются. И это чувство современного читателя, которое отражает представление Зощенко о народности своей литературной работы, объясняет, почему Зощенко спешил с выпуском «Голубой книги», пишет Вольпе. Позднейшие исследователи уже в эпоху гласности справедливо добавляли в свои публикации сведения о тех процессах, в том числе и начавшихся судебных, которые происходили в общественной и литературной жизни 30-х годов. Острые споры велись тогда и по поводу сатиры с требованием положительной, оптимистической сатиры или вовсе отмены ее, что также влияло на работу Зощенко, лишало его уверенности в себе. Тем не менее, его рассказы 20-х годов и после «Голубой книги» появлялись в новых изданиях в своем первозданном виде, с добавлением, конечно, более поздних произведений. Они как бы попали в непростреливаемое литературное пространство. Так что совершенная над ними экзекуция для «Голубой книги» не была вызвана внешними обстоятельствами. То было в большей степени решение самого автора, осуществленное под воздействием его новой фантазии, как выразился он сам, или под воздействием возобладавшей в нем идеологии, как сказали бы мы. Не подвела его и на этот раз интуиция. «Голубая книга» появилась на диво своевременно, и в общественной жизни, и в жизни автора. Страна стремительно приближалась к пику непрестанно шедших в ней массовых репрессий. Пункт 2. Соцреалист. Страница 168. «Голубая книга» публиковалась в московском толстом журнале «Красная новь». Таким образом, Михаил Зощенко, напечатавший перед тем свою «Возвращенную молодость» в «Ленинградской звезде», а еще раньше здесь же повесть «Сирень цветет», стал признанным толстожурнальным автором, что, в свою очередь, было признаком литературной респектабельности. Как и все, что писал Зощенко, «Голубая книга» вызвала широкий интерес читателей. Но то был уже читатель, по большей части не дикий, с которым он так хотел иметь дело прежде, 7 лет назад, когда высказывал Чуковскому свое душевное желание погулять еще года 2 на воле, а не выходить в красивых коленкоровых переплетах. Теперь это была читательская общественность, в среде которой и проходили организованные обсуждения книги. Например, целую серию таких читательских конференций на главных промышленных гигантах Ленинграда, на машиностроительном заводе имени Ленина, на заводе в Тузе имени Сталина, на Кировском заводе, на Красном треугольнике, провел по поручению издательства «Советский писатель», критик и литературовед Цезарь Вольпе, считавший, что эта книга оказалась самой большой художественной удачей Зощенко. Состоялось, разумеется, обсуждение «Голубой книги» и писателями. Много и горячо спорили о жанре, композиции, содержании, стиле. И сам Зощенко поведал о найденном им методе движения новелл, который делает книгу по ее внутреннему содержанию романом. Как свидетельствует Вольпе, особенно поддержали Зощенко серапионовы братья, говорившие в своих выступлениях, что его работа лежит в основном русле великих традиций классической литературы. Дал высокую оценку книге и Горький. Цитата. «Оригинальность книги, вероятно, не сразу будет оценена так высоко, как она того заслуживает», написал патриарх, создавший недавно Союз советских писателей. Установка Сталина объединить всех писателей страны в организованную профессиональную корпорацию под контрольную партии и получающую значительные льготы от государства учредить общесоюзный департамент по литературе была уже выполнена. Не теряя темпа в своем движении по новому курсу, Отбросив прочь жанр сатиры, Зощенко стремительно приступил к работе над произведениями, которые давали ему возможность создать целиком положительный образ настоящего героя социалистической эпохи. Опыт документально-биографической повести у него уже был «История одной перековки» или в большинстве изданий «История одной жизни». И теперь он, по всем правилам художественности, составил из трех знакомых ему женщин, рассказавших свои биографии, собирательный образ работницы завкома Касьяновой, героини гражданской войны, награжденной орденом Красного Знамени, которая начинала свою раннюю трудовую жизнь в няньках у кулака мироеда, затем была прислугой-кухаркой у городских бар-эксплуататоров, а после февральской революции пошла за большевиками. Повесть называлась «Возмездие» и получила дружное одобрение критики. Цезарь Вольпе, оценивая ее в своей книге как наиболее значительную из новых повестей Зощенко, писал: «Самая тема повести «Возмездие» представляет собой параллель к поэме Блока. На символическую тему «Возмездие» Зощенко дает свой ответ. Революция кажется ему законным возмездием, но возмездием не в мистико-символическом плане, а в плане человеческой справедливости». Вольпе объективно отмечает позицию Зощенко, сделавшего свою героиню Касьянову выразителем того нового мира, который пришел судить и уничтожить старый порядок. Но нельзя не привести и такие его слова о возмездии. Биография Касьяновой является как бы наглядной иллюстрацией к тезису Ленина о том, что в социалистическом государстве каждая кухарка должна научиться управлять государством. Черты нового человека, растущего в ходе революции, для которого дело борьбы за социализм составляет весь смысл личного существования, показаны Зощенко в этой повести. Конец цитаты. Сказано это было также со всей серьезностью и, конечно, с интеллигентским пиететом перед человеком из народа и перед светлой идеей человечества. И никак не ведая, где же на деле таилось наше возмездие. А на последующий взгляд, когда стала известна цена подобных тезисов вождя мирового пролетариата и окарикатуривая все сочинение. Действительно, спустя время эта повесть стала восприниматься как самопародия и на героиню, и даже на автора. Дело было в том, что Зощенко писал эту повесть своим испытанным приемом от первого лица. Касьянова сама рассказывает свою жизнь, то есть является сказчиком. Но в своих знаменитых сатирических рассказах Зощенко выводил типаж, который был отражением характерных изъянов действительной жизни. Этот типаж давался авторам, читателю, во всей своей красе. «Глядите, смейтесь, но размышляйте, над кем смеетесь». И автор, находившийся за кадром, при всей его доброте к людям, показывал им, всему обществу, кто они, как живут, как далеки от совершенства. Такова была авторская позиция в сатирических рассказах. А в повести «Возмездие» он поставил перед собой задачу показать и восславить героиню из народа, участвовавшую в революции и гражданской войне. Однако уровень ее культуры, ее речь были почти те же, что и у прежних зощенковских типов. А вот позиция автора была уже иной. И получился явный разрыв между старанием автора дать безусловно положительного героя и фактическим воплощением замысла. Не говоря уж об односторонней и примитивной трактовке исторических событий, исходящей от героини, сами события, увиденные ею, оказываются чаще лишь названными, нежели изображенными. Причем речь героини насыщается идеологическими штампами. Вот, например, как она рассказывает о своем знакомстве с революционером-студентом. Его звали Аркадий Томилин. Он был сын чиновника, но он был всецело на стороне пролетариата, когда мы сражались в Киеве. Я к нему питала большое уважение, и он был тоже в меня влюблен. И у нас, вообще говоря, возникло большое чувство друг к другу. Он не был в партии, но он весь горел, когда дело шло об интересах народа. Он ненавидел дворянство и купечество и говорил, что каждый честный человек должен биться только за трудящихся. Он говорил, что сейчас наступил такой момент, когда народ может, наконец, сбросить со своих плеч всех эксплуататоров с тем, чтобы работать в дальнейшем на себя, а не для кучки паразитов. А как это будет в дальнейшем называться, коммунизм или как-нибудь иначе, это его пока не интересует. Там в дальнейшем разберутся и сделают именно так, как это будет полезно для трудящегося народа. А пока мы должны биться за эту ближайшую цель, хотя бы это нам стоило жизни. Он был пламенный и честный человек». Конец цитаты. Приведем также отрывок из рассказа Касьяновой о ее пребывании в доме генеральши Дубасовой. «Итак, я поступила кухаркой генеральши Нине Викторовне Дубасовой. И она была этим очень довольна, потому что я была в то время интересная, а это ее очень устраивало. Она была из таких надменных барынь, которые любят, чтобы у них все было самое красивое, самое наилучшее, и она добивалась, чтобы у нее прислуга тоже отличалась какой-нибудь интересной внешностью. Ей нравилось, когда гости поражались, что им открывает такая миловидная прислуга, и она этим удовлетворяла свою барскую спесь и свою дурацкую гордость. Но поскольку я была кухаркой, то я к гостям не должна была выходить. У нас днем двери открывали денщики, а вечером — горничная. Но баронесса непременно захотела, чтоб и я открывала двери. Но это не так долго продолжалось, потому что она сослепу приревновала меня к одному офицеру, который был ее любовником. К ней каждый день заходил один молоденький офицерик, некто Юрий Анатольевич Бунаков. Он был хорошенький, такой, как кукла. И я раньше никогда таких не видела. Он был похож на херувима. У него на щеке была нарисована черная мушка. И губы свои он подкрашивал красной краской. И всегда ходил с маленькой коробочкой. И там у него была пудра. И он то и дело припудривался, потому что он любил, чтобы у него была матовая кожа. И далее. Она с ним буквально нянчилась, и когда генерал был на фронте, то Юрий Анатольевич каждый день к ней заходил. Он играл песенки на рояле и напевал их в полголоса. Причем весь репертуар у него был исключительно из грустных номеров. Он чаще всего пел «О, это только сон» и «Подчарующий лаской твоею». Через многоточие. Но, конечно, это была сплошная ерунда, то, что она меня к нему приревновала. Я на него просто никак не глядела. Вернее, мне было забавно видеть его поведение. Но он действительно иногда глаз с меня не сводил. Он мне однажды сказал в передней. Это, говорит, Анюта, чересчур жалко, что среди нашего высшего общества не бывает таких, как ты. Среди нашего общества все больше высохшие мумии. И я бы, говорит, наверное, вполне исцелился от меланхолии, если бы сошелся с такой особой, как ты. Но я рассмеялась ему в лицо и не велела ему об этом больше говорить. А моей баронессе не понравилось, что он со мной то и дело заговаривал. Она мне сказала, «Я, говорит, Анюта, считаю ниже своего достоинства к вам ревновать, поскольку вы для меня человек, стоящий на нижней ступени общественной лестницы, но, тем не менее, дверь я вам больше не позволю открывать». Конечно, я не стала от этого горевать, потому что, откровенно говоря, в конце концов, плевал на них обоих. Конец цитаты. Совершенно очевидно, что рассказ Касьяновой здесь и во многих других местах повести стилистически весьма схож с рассказами Зощенко 20-х годов, например, с «Веселой жизнью». Кстати, и приведенный выше отрывок взят из главы повести, названной также «Веселая жизнь», что может вызвать предположение о неслучайности такого совпадения. Так или иначе, но знаменитый прием никак не соответствует новой авторской задаче и дает эффект, противоположный желаемому. Как видим, в середине 30-х годов литературный корабль Зощенко, набирая скорость, успешно плыл в прямо противоположном, относительно прославивших его 20-х годов, направлении. А для продолжения сравнения скажем и о том, что как раз в 1936 году, когда Михаил Зощенко написал свое «Возмездие», другой Михаил, Булгаков, приступил к четвертой редакции романа, получившего через год свое окончательное название «Мастер и Маргарита». В эти годы Зощенко наиболее активно работал в жанре историко-биографической повести. Кроме истории одной жизни и возмездия, он написал повести «Бесславный конец» Керенский, «Тарас Шевченко», а также шестую повесть Белкина «Талисман». К этому циклу относится и «Черный принц», повесть о поисках на дне Балаклавской бухты, затонувшего во время крымской кампании английского парохода, на котором, по легенде, был большой груз золота. Повесть «Керенский», под этим названием она стала печататься в книжных изданиях после журнальной публикации, была приурочена Зощенко к 20-й годовщине октября. В ней он дает следующее объяснение появлению на исторической сцене России такого негосударственного мужа, как Керенский. Кавычки открываются. «Он был представитель мелкобуржуазной, весьма вялой интеллигентской прослойки, которая вообще не могла играть самостоятельной роли в революции. Она лишь могла служить буржуазии или пролетариату. Она выдвинула то, что было в ее ресурсах. Конечно, она могла иметь более сильного и мужественного человека, но в пылу революции она выдвинула то, что в силу крикливости казалось наиболее энергичным и действенным. И это было заранее обречено на гибель. Но если бы эта мелкобуржуазная прослойка и крупная буржуазия в целом выдвинула и более сильного человека, человека, предположим, с могучей волей, то результат был бы одинаковый, ибо и такому человеку не на что было бы опираться. Народ в огромном своем большинстве пошел за партией большевиков, которой руководил Ленин». Кавычки закрываются. А в личном плане Керенский характеризовался так. Кавычки открываются. В своем физическом облике он был сын своего времени, типичный представитель дореволюционной интеллигенции, слабогрудый, обремененный болезнями, дурными нервами и неуравновешенной психикой. Он был сын и брат дореволюционной мелкобуржуазной интеллигенции, которая в искусстве создала декаденство, а в политику внесла нервозность, скептицизм и двусмысленность. Он был слабый и безвольный человек. Конец цитаты. Здесь ясно видно, что повесть писалась усредненным языком, соединявшим сниженные общелитературные нормы с разговорной речью и газетными штампами. Сказывалась установка, которую Зощенко объявил в своем выступлении в ходе дискуссии о формализме, проходившей во всех творческих организациях после грозной статьи в «Правде» «Сумбур вместо музыки» по поводу оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда. Это выступление Зощенко неоднократно печаталось потом как статья под заголовком «Литература должна быть народной». Зощенко утверждал в ней, что литература должна иметь в виду читателя нашего времени, а не читателя, умершего до революции, питающегося главным образом сугубо интеллигентской литературой, психологической и декадентской. Конец цитаты. Но на деле это, казалось бы, такая понятная и демократичная цель оборачивалась умалением художественности вообще, понижением критериев, заданных в литературе ее классическими образцами. Содержанием повести «Керенский» стали 110 дней его пребывания во главе Временного правительства как министра-председателя и верховного главнокомандующего. Рассказывая о нем и его премьерстве, Зощенко опирался на опубликованные материалы, в том числе на записки самого Керенского, которые он писал и печатал тогда отдельными частями за границей, и на свои собственные впечатления и наблюдения очевидца, находившегося в Петрограде с марта по сентябрь 1917 года до отъезда в Архангельск. Безусловно, ему самому доводилось видеть и слышать Керенского, а также говорить о нем со многими людьми. И этот штатский верховный главнокомандующий, штафирка, судебный оратор, взявшийся возглавить армию, а затем и государство, по пристальному его рассмотрению не вызвал к себе симпатии у офицера-фронтовика, провоевавшего в окопах 2 года и ставшего командиром батальона. И по возвращении из Архангельска, когда вся прежняя жизнь рухнула, а несостоявшийся спаситель Отечества был уже за границей, Зощенко написал о Керенском фельетон, как о человеке, у которого много слов, бездна слов и нет смелой дерзости, дерзости властелина, дерзости творческой и непримиримости к врагам своим. И далее о нем говорилось. Душа его — маленькая накрашенная кокетка, через многоточие. Мы очень помним нарядные его фразы, слова, четко отрывистые, подчас громкие. Они впивались чаще в воздух, чем в сердца наши. Мы еще помним его урок, урок политического бессилия. Его же бессильные руки чаще делали преступления, чем благодеяния. Конец цитаты. Фельетон назывался «Чудесная дерзость». И проявили эту вожделенную чудесную дерзость, как увиделось тогда Зощенко, именно большевики. Напомним, что в то время Зощенко находился под сильным влиянием Ницше и держал в душе образ сильного человека, сверхчеловека, который должен быть смыслом земли. Так что в тот момент он презирал Керенского, вероятно, не столько даже по идейным побуждениям. Конечно, в своей повести о Керенском Зощенко постарался придать изложению событий, необходимую для повествования объективность. Но о большевиках там почти ничего не говорится. Все действие идет по другую сторону схватки, и поскольку все усилия Керенского окончились крахом, автор мог себе позволить этот спокойный тон с достаточной долей сарказма по отношению к своему незадачливому персонажу. Несколько ранее Керенского к юбилейному сборнику в честь 15-летия Эпрона, экспедиции подводных работ особого назначения, отмечавшегося в 1936 году, Зощенко написал исторический очерк, как он сам определил сначала жанр «Черного принца», издававшегося затем как повесть. Но язык и стиль произведения были действительно очерковыми. Вот концовка этой повести. Так или иначе, у всех желающих найти легендарное золото были тяжелые поражения и большие потери. Что же касается экспедиции подводных работ особого назначения, то, вопреки всему, поражение не последовало, и хотя золото Черного принца и не было найдено, зато было найдено то, что давно превысило огромные суммы, каковы желали найти искатели морского клада. За 15 лет работ Эпроном были подняты со дна моря 250 судов, из которых больше половины восстановлено и бороздят воды морей и океанов. Помимо судов, Эпрон дал нашей промышленности 140 тысяч тонн металла, поднятого с морского дна. И в свете этих дел меркнет сияние легендарного золота Черного принца. Конец цитаты. Очерковый, описательный характер имела и повесть «Тарас Шевченко», написанная сразу же после поездки в Киев весной 1939 года на торжества по случаю 125-летия со дня рождения поэта, где Зощенко был одним из главных выступающих. Охватывая всю трагическую жизнь Шевченко, повесть о нем, естественно, рассказывала и о крепостничестве, и о солдатчине, тяготы которых он испытал на себе, и о прочих унижениях и ущемлениях, выпавших на долю великого мужицкого поэта в царскую эпоху. Эти свои повести Зощенко не записывал ни на какого подставного автора, за исключением шестой повести Белкина, не писал их от лица своего типизированного сказчика и не предоставлял в них герою право самому рассказывать собственную историю. Они писались напрямую автором по фамилии Зощенко, старательно изучавшим материал. Например, он около полугода знакомился с работой Эпрона, с водолазным делом, выезжал на места производимых работ и затем профессионально передававшим этот материал читателю в виде литературного произведения. Но странное дело, именно в этих повестях не стало вовсе самого Зощенко с его неповторимым блистательным талантом, который и создал, прославил это имя. Эти повести могли принадлежать любому другому, вполне заурядному автору, кроме, опять-таки, шестой повести Белкина, написанной Зощенко к столетию гибели Пушкина, широко на высшем государственном уровне отмечавшегося в СССР в 1937 году. В этой повести Зощенко как бы В напоминание о себе художники блеснул своим виртуозным даром стилизации, создав изящное художественное произведение, вполне соответствующее стилистике пушкинских повестей, записанных на Ивана Петровича Белкина. И тут соблазнительно было бы предположить, что и эти его заурядные повести могли быть стилизацией под неназванного автора соцреалиста. Но они не были стилизацией, они писались всерьез, без тени игры, с полным старанием Зощенко переделать себя, стать как другие люди и с отречением для этой цели от своего таланта. 30-е годы — пора, когда Зощенко было уже не до его таланта сатирика, а не писать вообще или писать в стол Зощенко не мог. Вот его признание, сделанное в одном из писем Журбиной. «Я есть в некотором роде машина для литературных работ и весьма несильный человек для жизни». Конец цитаты. Однако писать теперь, по-прежнему широко печатаясь, означало необходимость соответствовать требованиям власти, требованиям ее идеологических установок. И болезнь Зощенко, его ипохондрия, вызывая стремление к исцелению, продиктовала ему смену курса литературного корабля в сторону приемлемости и заурядности, чтобы быть как все. И еще одно направление появилось в литературной деятельности Зощенко во второй половине 30-х годов. Начиная с 1937 года, он все больше времени отдает рассказам для детей. Пункт 3. Семейные отношения. К началу 30-х годов отношения Зощенко с женой вошли в тот противоречиво устойчивый круг, который крепился общими насущными интересами и ставшими уже привычными житейскими связками и давал также каждому из супругов автономный выход вовне. Сам Зощенко не вел дневники, и о его личной жизни известно по многочисленным свидетельствам других людей. Среди этих свидетельств, естественно, особое место занимают обширные воспоминания Веры Владимировны, которые фрагментарно опубликованы в трехтомном издании Института русской литературы «Пушкинский дом» «Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии», и которые частично, применительно к 20-м годам, уже нами цитировались. Оценивая эти воспоминания, публикаторы отмечают повышенную сосредоточенность мемуаристки на собственных душевных излияниях и упреках к мужу в ущерб ожидаемой полноте информации о нем самом. Оговаривается также моральное право печатать записи интимного характера, поскольку самой Верой Владимировной даже в статьи, явно предназначенные для печати, включены сокровеннейшие страницы дневника, создававшегося в жанре романа сердца. Имея это в виду, обратимся к опубликованным записям 30-х годов, в наибольшей степени характеризующим взаимоотношения в семье Зощенко. Вот запись, сделанная летом 1930 года, когда вся семья находилась в Сестрорецком курорте. «Сегодня 28 июля, 13 лет моей жизни с Михаилом. 13 лет назад произошло то, что связало наши жизни. Жалею ли я об этом? Этот человек не дал мне счастья. Немножко яркой страсти в молодые годы, несколько лет обеспеченной жизни в зрелые — вот и все, что я от него имела. Несколько приятных разговоров с умным человеком — вот еще можно прибавить. И это все. Сегодня Михаилу 35 лет, ведь тогда я подарила ему себя наивно и романтично. Сегодня же я подарила ему 3/4 банки абрикосового варенья, на целую не могла уже достать абрикос. Он был очень доволен, наверное, не меньше, чем 13 лет назад. Подарила ему еще флакон одеколону, шипр. Он любит. Устроила праздничный обед с пирогом. Михаил после обеда, несмотря на дождь, уехал на бега. Хотел вернуться вечером. Хотя бы он догадался, привез мне какой-нибудь подарок к сегодняшнему 13-летию. Кстати, возвратившись из Москвы, из 1000 рублей, полученных из мюзик-холла, он дал мне 200 рублей. Правда, мне было бы приятнее, если бы он сам купил бы мне что-нибудь, привез бы из Москвы какой-нибудь маленький подарок. Конец цитаты. На страницах воспоминаний, относящихся к зиме 1931 года, есть такие строки. «Михаил устает, худеет, одумывает новую повесть, считает, что откроет ею какие-то новые горизонты. Я, по правде, новых мыслей не вижу в нем. Но одно время он был страшно увлечен этой работой. Осенью работал на заводах в стенной газете, тоже общественная нагрузка. Ревизор закрыт, он что-то делает в детском журнале «Ленинских искрах». Увлекается он картами, покер, преферанс и радио. Уверяет, что страстно любит музыку. Кажется, это правда. Последнее время разговаривает по телефону с девицами. Больше я не знаю о его жизни». Конец цитаты. По поводу новой повести в 1971 году было сделано уточнение, очевидно, «Возвращенная молодость». Показателен летний эпизод 1931 года. Цитата. «Михаил получил путевку в Дом отдыха печатников в Новом Афоне. 26 мая выехали из Ленинграда». Вообще, первое впечатление от Афона было самое неблагоприятное, тем более что обед в монастырской трапезной оказался ниже всякой критики. К тому же и сервировка, и ужасные грубые подавальщицы, и совершенно пролетарские соседи за столом, не умеющие даже прилично есть. Все это было так ужасно, что мы с Михаилом решили прожить здесь не более 10 дней, нужных для осмотра афонских красот, а затем уехать в Гагры. Но уже на третий день неожиданно заболел Валя, и мы с Михаилом по очереди дежурили около него, причем я обычно после обеда спускалась вниз к морю купаться, а Михаил всячески забавлял и развлекал мальчика, играл с ним в карты, в какие-то игры, читал ему и очень старательно измерял ему температуру, даже начертил в моей книжечке кривую температуры. Когда Валя заболел, оставаться в нашей крохотной комнатке, к тому же залитой весь день горячим южным солнцем, стало совсем невозможно, и я настояла на том, чтобы Михаил похлопотал о более удобном помещении. И вот бедняжке Михаилу пришлось решиться на этот отчаянный шаг, что, разумеется, дорого ему стоило. Сначала невежественная регистраторша абхазка в грубой форме отказала ему. К счастью, все же нашелся в Афоне читатель и почитатель Зощенко, и при его содействии мы, наконец, получили такую комнату, какую я себе наметила, большую, крайнюю, с тремя окнами в сад и на море. Лишь только у Вали установилась нормальная температура, Михаил уехал в Ленинград. А после его отъезда начался мой афонский Декамерон, мои 10 дней, которые потрясли мир. Я оказалась окруженной поклонниками. На море купаться я спускалась в обществе 6 или 7 мужчин, и они звали меня «нашей русалочкой». Конец цитаты. Как видно, и среди пролетариев отыскались при надобности галантные кавалеры. Зима 1931-32 года. Кавычки открываются. Но во вторую половину зимы единственное, что меня немножко радовало, это отношения с Михаилом. Правда, в них нет ни нежности, это подчеркнуто, ни ласки, но он как-то много говорит со мной о своих делах, деловых, конечно. Он как-то мягче, ближе и искреннее со мной. 25 января 1932 года. Но и он меня беспокоит, он плохо чувствует себя, перегружен работой, не дающей ни удовлетворения, ни больших денег. Он много нервничает, волнуется, беспокоится. Последние дни он говорил, что на него ожидается гонение. Об этом его предупреждают со всех сторон его друзья. Его будто бы думают обвинить во вредительстве. Может быть, поняли, что те мещане, над которыми он так смеется в своих книгах, никто иной, как сам пролетарий, краса и гордость революции. Может быть, их удивила та популярность, которой он пользуется за границей. Во всяком случае, сегодня было совещание цензоров и членов ГПУ по вопросу о Зощенке. Все же они вывели заключение, что он – порождение советской власти, и только неправильные методы его работы. Он не берет частные случаи, а обобщает. Между прочим, метод его работы обратный. Как бы то ни было, пока что он реабилитирован. В сущности, и не могло быть иначе, так как, в конце концов, Михаил, конечно, их, да он и сам признает это, далее подчеркнуто. Только нет у него полной веры в этих людей, а потому и в исход их дела и их борьбы». Конец цитаты. Однако в это же время у Веры Владимировны набирал силу ее роман с большевиком Авдашевым, вторым секретарем Петроградского райкома партии. И на тех же страницах воспоминаний она продолжает, делая вкрапления из своего дневника. «И через несколько дней я написала 6 февраля 1932 года. Он, Авдашев, был вчера, и нелепо в душе росла нежность, и глаза говорили: „Люблю тебя, мой милый“. Он говорил о том, что нужно пойти работать, стать винтиком большой общей машины, и тогда придет цель, смысл, радость и обновление. Тогда не будет тоски и одиночества». Конец цитаты. Далее идет следующая запись. А потом разговор ночной с Михаилом о том, что они выбивают почву из-под ног, что они не дают возможности творчески работать, что они загоняли человека как несчастную, жалкую почтовую клячу, и что на стиле, на безжалостном, фанатически безжалостном отношении к человеческой жизни они, как выражается Михаил, сломают себе шею. Конец цитаты. Итак, большевик Авдашев, ставший ее любовником, призывал сделаться винтиком в общей машине. Писатель Зощенко, бывший ее мужем, отстаивал человечное отношение к людям и право на свободный творческий труд. Публикаторы воспоминаний дают такой, на наш взгляд, чрезмерный комментарий этой ситуации. Кавычки открываются. «В метаниях Веры Зощенко между Авдашевым и Михаилом Зощенко есть что-то от героини Достоевского Настасьи Филипповны с ее дилеммой «Рогожин и Мышкин». Но Вера Владимировна была достаточно эгоистична и прагматична, чтобы не допускать саморазрушения и собственной гибели. К лету 1932 года Вера Владимировна выбрала и купила в Сестрорецке дачу. Цитата. «Михаил был дачей доволен, но почему-то нервничал и хандрил, и не было между нами той чудесной дружбы и близости, как в лето 1929 года», — пишет она в воспоминаниях. «И по возвращении осенью из Сестрорецка в Ленинград у них все более определенно пошло параллельное существование. О себе она написала: „Началась моя двойная жизнь, и это было так сложно, так мучительно сложно и тяжело“. Тогда же была сделана ею запись и о муже. Вот сейчас он случайно встретил сестру своей первой и единственной любви, Нади Русановой, и начал бывать у нее. Я уже видела у него две карточки Нади. Наверное, он написал ей. Хорошо еще, что она за границей. Нет у него ко мне ни любви, ни нежности, ни дружбы». Конец цитаты. Но тут же Вера Владимировна сообщает о собственных новых увлечениях. У нее своя отдельная от мужа компания «Наш кружок». Там некий прежний знакомый представил ей своего гимназического товарища, писавшего стихи, который становится ее придворным поэтом. Отметив, что романа между ними никогда не было, она называет, уже без этой ремарки, фамилии еще 2-3 лиц, в том числе аккомпаниатора в Доме культуры по имени Модест, мать которого она поселила даже в их с Зощенко квартире в комнате сына. А Зощенко той же осенью уезжает в Коктебель, чтобы после усиленной работы над возвращенной молодостью попробовать в первый раз основательно отдохнуть, как объяснял он жене в письме. В Коктебеле он редко получал от нее ответные письма, что послужило очередным поводом для их размолвки. Касаясь этого инцидента, Вера Владимировна дает довольно полную картину своих тогдашних забот, дел и переживаний. Цитата. «Очевидно, надо было писать чаще, но замотали дела и всякие неожиданные переживания. Каждый день приходилось заниматься с Валей, ходить по делам, без конца в госиздат за деньгами. Надо было продать мою старую дубовую спальню и на эти деньги купить вещи для Михаила, а для этого ходить по комиссионкам. Надо было отдать в чистку халат Михаила, заказать шляпки у Лапидус, ходить в ЖАКТ на совещание. И, конечно, ссориться и мириться с Модестом. И, конечно, приходил Николай. Вскоре же, после моего переезда в город, позвонил и пришел. Я, конечно, вызвала Шуру. Сначала сидели втроем, как-то объяснил свое летнее молчание. Потом Шура ушла в час, а он в 7 утра. И хорошо, и глупо, и не нужно, и жаль бросить. Полная неразбериха и тупик. Так записала я эту встречу в своей ежедневке. Как странно, только с ним, с большевичком, с таким простым-простым человеком, мне, изломанной интеллигентке, было по-настоящему хорошо. Конец цитаты. Но роман изломанной интеллигентки с большевичком тоже не обошелся без трудностей выбора. И Вера Владимировна записала: «Ради Михаила, ради его спокойствия, ради призрака семьи я оттолкнула человека, который стал мне так нужен». Конец цитаты. И вот как она описывает окончание этого своего романа. «А в вечер нашей последней встречи с Николаем случилось непоправимое. Случилось то, что навсегда надломило нашу жизнь с Михаилом, подорвало его веру в меня и в мою любовь к нему, что стало трагедией всей моей последующей жизни. Забывшись в тот последний вечер, я сделала непоправимую ошибку. Я не могла отказать в близости любимому, думая, что теряю его навсегда, что навсегда расстаюсь с ним. А Михаил? Михаил был за стеной, и он все понял. Когда Николай ушел, какой мучительный, какой тяжелый разговор с Михаилом пришлось мне вынести. Я знаю, в этом, в последнем, я была не права перед ним, я не пощадила его гордости, его мужского самолюбия. В его доме, почти на глазах, я отдалась другому. Это было нехорошо, я не имела права так забыться. Но что же делать, это было сильнее меня. Но во всем остальном я права. Во всей своей жизни права. Я всегда хотела от Михаила одного — любви. Он ее мне не давал, никогда не давал. И вот, когда, проводив Николая и Шуру в передней, я зашла к Михаилу, как я помню его саркастическую усмешку и его злые, но справедливые упреки. «Что я могла ответить? Ты любишь его», — говорил Михаил. «Что могла я ответить?» «Не знаю, ничего не знаю». И он уезжает, уезжает надолго, может быть, навсегда. О какой любви можно говорить за 2000 километров? Все пройдет, все забудется. А сегодня жалость у меня к нему была и не могла отказать за его любовь, за 4 года его любви. Так говорила я. И действительно, разве я что-нибудь знала тогда? Все было так страшно сложно, так неразрешимо. В общем, жизнь пошла по старому руслу, и снова была близость с Михаилом». Конец цитаты. Да, кардинальных перемен в их семье не произошло, но Зощенко, как пишет Вера Владимировна, потом часто поднимал мучительные разговоры. Она приводит его слова в одном из таких разговоров осенью 1934 года. Он говорил, что не может и не хочет жить с женщиной, которая любит другого, что он не такой маленький и ничтожный человек, чтобы пойти на это, что он не согласен делить свою жену с хамом, что тут классовая гордость, он римлянин, а тот варвар. Конец цитаты. Еще один пример незащищенности таланта от душевных ран. Сама Вера Владимировна в это время старалась больше заботиться и помогать мужу. Цитата. «И Михаилу, пожалуй, не в чем было меня упрекнуть», подчеркнуто. «Я делала для него все, что ему было нужно», конец подчеркнутого. «Убирала его комнату, делала для него покупки, ходила по его делам, например, заказывала железнодорожный билет в Коктебель, ходила в горком за путевкой и, конечно, печатала ему», конец цитаты. А Зощенко в те годы много ездит по стране, выступления перед читателями в разных городах, экскурсия, как записано у Веры Владимировны, на Беломорканал, дома отдыха на юге. Побывала вместе с сыном в Коктебеле в 1933 году и Вера Владимировна. Познакомилась там с Андреем Белым, Мандельштамом, Лавренёвым и их женами. Но были там и молодые люди, с которыми она ходила пешком в Старый Крым, гуляла по морю. В этом устоявшемся стиле жизни и семьи сохранялись и свои неприятности. Одной из их причин были частые денежные перетраты Веры Владимировны, которая писала в свое оправдание: Но ведь так трудно было все учесть. Тут бывали и лишние гости, иногда лишние покупки, а ведь зарабатывал он тогда достаточно, и, право, совсем не стоило браниться из-за таких пустяков». Конец цитаты. Зощенко, понятно, считал иначе. Болевой точкой для него оставались и поклонники жены. В конце 1934 года Вера Владимировна записала по этому поводу. И вдруг неожиданные неприятности с Михаилом. «Может быть, он обратил внимание на мои встречи с Борисом, может быть, решил, что отношения с Николаем у меня кончены, и в Борисе видел моего любовника. Борис был красивый, очень интеллигентный, воспитанный человек, сын екатеринославского миллионера-еврея, и он ухаживал за мной в течение 5 лет». Конец цитаты. Об этих неприятных сторонах их жизни она весьма откровенно и трезво рассказывает в январской записи 1936 года. В Доме печати ставилась его пьеска «Муж, жена и другие», где, кстати, роль актера играл мой Левушка, и он рассказывал, что Михаил усиленно ухаживал за какой-то актриской, а они, актеры, подсмеивались над ним, разыгрывали, на что он ужасно обижался. Одним словом, стоило ли мне так уж корить себя за свое поведение? 25 января. Недавно, 3-го дня, говорила с ним до 5 часов утра. Он говорил, что когда женился на мне, думал, что я принесу ему в жертву всю жизнь, что я буду беззаветно любить его и его искусство. А я хотела, чтобы меня любили. В этом вся роковая ошибка. Он говорил: «Я был очень маленький, когда женился на тебе. Я не перебесился. Я знал очень мало женщин, и когда я понял, что не должен был жениться, я от вас уехал, стал жить один. Я хотел чувствовать себя свободным, не связанным ничем и никем. Может быть, нам нужно было тогда разойтись. Хорош бы он был, если бы разошелся со мной тогда, прожив с женщиной все самые трудные годы, с 1917 по 1922 годы, оставить ее и ребенка, лишь только вышел на широкую дорогу. Нет, он все-таки был достаточно благородным человеком, чтобы не поступить так». Это была запись Веры Зощенко 1971 года. «Ах, как далека еще до идеала наша жизнь! Ведь если б я работала тяжелым педагогическим трудом, при полной нагрузке, не имея ни минуточки свободного времени, я могла бы заработать максимум рублей 500, прожиточный минимум. 300 рублей – еда, очень скромно. 100 рублей – комната, отопление, освещение. 50 рублей – стирка, услуги, мелочи. На одежду, развлечения и прочее оставалось бы максимум 50 рублей. Как живут люди? Как можно жить? Для меня загадка». Конец цитаты. В связи со сделанной Верой Владимировной в 1971 году ремаркой к этой дневниковой записи, воспроизведенной в воспоминаниях, напомним, что согласие на брак с Зощенко она дала только в 1920 году после его вторичного предложения. А о заработке тяжелым педагогическим трудом она знала не понаслышке. До брака с Зощенко работала учительницей начальных классов и воспитательницей в Сестрорецком курорте. Следует отметить, что Вера Владимировна и при жизни Зощенко, и после его смерти при написании воспоминаний вела с ним свой непрерывный спор,